Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Дэйв Эггерс. «Вместе». Или «Наконец-то порядок». Или «Последние дни свободы воли». Или «Бесконечный выбор уничтожает мир». Перевод с английского Марии Кульневой. Читает Анастасия Скорик. Эпиграф. Дайте людям новое слово, и они решат, что у них есть новый факт. Уилла Кейтер. Эпиграф. Если поначалу идея не кажется абсурдной, значит, она обречена. Альберт Эйнштейн. Примечание. Действие происходит в ближайшем будущем. Не пытайтесь угадать, когда именно. Все несоответствия во времени и противоречия законам физики не случайны. Все ошибки в описании технологий, нарушения хронологии или неверные выводы внесены автором в текст намеренно для вашего же блага. Глава первая. Начало. Дилейни выбралась из сумеречной подземки в ярко освещенный мир. Был ясный день, и солнце, играя в нескончаемых волнах залива, разбрасывало золотые искры. Дилейни повернулась к воде спиной и направилась к кампусу «Вместе». Для охранников в будке у ворот она явно была аномалией. Приехала на метро, одна и идет пешком. Будка была стеклянная, в форме пирамиды, напоминая верхушку хрустального обелиска. «Ты что? Пришла сюда?» — не удержалась от вопроса женщина-охранник, Равенна, если судить по бейджу. Жгучая брюнетка лет 30 в облегающем желтом топе. Она улыбнулась, продемонстрировав очаровательную щелочку между передними зубами. Дилейни назвала свое имя и сказала, что пришла на интервью с Дэном Фарадеем. «Палец, пожалуйста», — попросила Равенна. Дилейни приложила большой палец к сканеру, и на экране у Равенны появилась россыпь фотографий, видео и данных. Среди них было то, чего сама Дилейни никогда не видела. Например, вот это фото. «Где это? На заправке в Монтане?» На изображениях в полный рост она выглядела сутулившейся, как будто под бременем своего чересчур высокого роста. Дилейни невольно выпрямилась, продолжая скользить глазами по картинкам. Вот она в форме паркового рейнджера, вот в торговом центре в Пало-Альто, вот в автобусе в странном месте, похожем на Твин Пикс. «У тебя отросли волосы», — сказала Равенна, — «но все еще коротковато». Дилейни запустила пальцы в густую черную шевелюру. «Пишут, что глаза зеленые», — продолжала Равенна. «По мне так карие. Можно рассмотреть поближе?» Дилейни наклонилась к ней. «Красивые. Сейчас позвоню Дэну». Пока Равенна связывалась с Дэном, второй охранник, костлявый неприветливый мужчина лет 50, занимался другим визитером. К воротам подъехал белый фургон, и рыжебородый водитель, глядя на охранника с высоты своей кабины, объяснил, что у него доставка. «Какая доставка?» — угрюмо спросил охранник. Водитель мотнул головой в сторону кузова, как будто хотел сообразить, что именно привез. «Корзинки какие-то, подарочные, мягкие игрушки, шоколадки, все такое». Равенна, которая, очевидно, была в стеклянном обелиске главной, заинтересовалась разговором и повернулась к ним. «Сколько корзинок?» «Понятия не имею. 20?» «Их кто-нибудь ждет?» — допытывалась Равенна. «Понятия не имею. Может, для потенциальных клиентов?» Предположил водитель, как будто внезапно утомившись. Он явно не рассчитывал на такой долгий допрос. «Или подарки сотрудникам». Он потянулся к пассажирскому сиденью, взял планшет и несколько раз ткнул в экран. «Написано, что Реджине Мартинес и команде инициативы К». «А кто отправитель?» — недоуменно спросила Равенна. «Становилось понятно, по крайней мере, для Дилейни, что водителя никуда не пропустят». Он снова взглянул в планшет. «Написано МДС. Просто три буквы. МДС». Теперь и у водителя прозвучала обреченность в голосе. Он словно говорил про себя: «Да даже если б я знал, что это такое, какая разница?» Лицо Равенны смягчилось. Она что-то пробормотала в микрофон, вероятно, соединяясь с другим подразделением охраны вместе. «Ничего страшного, сейчас все решим». Она сочувственно посмотрела на водителя, склонив голову. «Вот там площадка, можете развернуться». «А корзинки оставить здесь?» — спросил водитель. Равенна улыбнулась еще раз. «О, нет, мы не возьмем ваши...» Она сделала паузу, как будто набирая яда для следующего слова, до этого бывшего вполне безобидным. «Корзинки». Водитель воздел руки к небесам. «Я 22 года доставляю грузы, еще никто ни разу не отказывался принимать!» Он взглянул на Дилейни, будто надеясь найти в ней союзника. Она отвела глаза, и ее взгляд уперся в самое высокое здание кампуса, облицованную алюминием башню «Штопор», где размещался «Алмаз», кузница алгоритмов компании. «Во-первых», — Равенну нисколько не впечатлила успешная карьера доставщика, «ваш груз не отвечает требованиям безопасности. Нам пришлось бы просвечивать каждую из ваших корзинок». Ей снова удалось практически прошипеть это слово. «А мы не собираемся этого делать. Во-вторых, согласно политике компании, мы не допускаем в кампус грузы, которые могут быть экологически опасными или имеют неизвестное происхождение. Я подозреваю, что в этих корзинках...» В ее устах это слово уже превратилось в ругательство. «Полно пластика, а также промышленно переработанных пищевых продуктов или фруктов, выращенных без сертификатов органического фермерства и честной торговли, при этом наверняка опрысканных пестицидами. А может, в этих, еще больше яда, корзинках еще и орехи? Вероятно, так. А в нашем кампусе орехи под запретом. И вы вроде бы что-то говорили про мягкие игрушки? Я ни в коем случае не пропущу в кампус дешевые, не биоразлагаемые игрушки». «Вы не пропустите... не биоразлагаемые игрушки?» — растерянно переспросил водитель и уперся мясистой ладонью в приборную панель, как будто собираясь с духом перед лицом катастрофы. Равенна шумно вздохнула. «Там за вами еще несколько машин. Можете развернуться прямо за будкой». Она снова показала на площадку, где, наверное, весь день теснились нежеланные в компании люди, машины и товары, вынужденные возвращаться в свой хаотичный мир. Водитель одарил Равенну долгим взглядом, но в конце концов нажал на газ, и фургон медленно покатил на площадку. Для Дилейни в этой сцене было слишком много странного. И в первую очередь доставщик, не работающий на «Вместе». 5 лет назад сфера приобрела гиганты электронной коммерции, названного в честь диких южноамериканских лесов, и в результате этого поглощения образовалась богатейшая компания из всех когда-либо существовавших в мире. После этого основатели сферы решили сменить название, однако вложили в новое уже привычный намек на всеохватность и равенство. Джунгли тоже были рады новому началу. Когда-то рациональный и надежный маркетплейс постепенно превратился в притон мутных продавцов, торгующих подделками, и откровенных мошенников. Компания совершенно перестала нести ответственность за происходящее, и покупатели начали разбегаться. Никому не хотелось быть обманутым. Руководство пыталось сменить курс, но ему уже никто не верил. Сфера срежиссировала передачу контрольного пакета, и основатель джунглей, постоянно занятый разводами и судебными тяжбами, был только рад получить деньги и полностью посвятить себя исследованию космоса вместе со своей 4-й супругой. Они планировали выйти на пенсию и поселиться на Луне. После приобретения и смены названия был придуман и новый логотип. 3 волны разбивались об идеальный круг, напоминая водный поток, встретивший препятствие, символ новых идей, взаимосвязи, бесконечности. Большинство сошлось на том, что это, пожалуй, лучше, чем старый логотип сферы, который напоминал некоторым канализационный люк, и уж точно намного лучше, чем старый логотип джунглей в виде кривой и неискренней улыбки. Поскольку переговоры о приобретении были изначально сложными, а потом и просто неприятными, использовать старое название маркетплейса в кампусе считалось дурным тоном, и если его вообще упоминали, то просто как «джунгли» с маленькой буквы. Штаб-квартира «Сферы» с момента ее основания помещалась поблизости от Сан-Винченцо, но в результате случайного стечения обстоятельств переехала на Трежер-Айленд, рукотворный остров сокровищ посредине залива Сан-Франциско, связанный перемычкой с настоящим природным островом Йерба-Буэна. В далеком 1938 году остров сокровищ был создан для строительства нового аэропорта, однако началась Вторая мировая, и Трейжер-Айленд отдали под военную базу. С тех пор нагромождение самолетных ангаров медленно превращалось в лабиринт мастерских, виноделин и недорогого жилья. Все это с потрясающими видами на залив, мосты и холмы Ист-Бэй. Но девелоперы не спешили браться за остров, опасаясь неизвестных и, весьма вероятно, токсичных отходов, оставшихся от военных и похороненных под толстыми слоями бетона. Только в 2010-х территория все же была очищена, и один за другим стали появляться грандиозные планы ее освоения. Возник новый проект, была протянута ветка метро, а весь периметр огородили 4-футовой стеной, которая должна была защитить остров от прогнозируемого в ближайшие десятилетия повышения уровня океана. А потом началась пандемия, приток капитала иссяк, и остров стал доступен всем желающим. Единственной загвоздкой был калифорнийский закон, требующий, чтобы береговая линия оставалась муниципальной собственностью. Вместе пыталась это как-то обойти, сначала тихо, затем публично, но все же проиграла, и променад вокруг острова остался общественным местом. «Дилейни Уэллс?» Дилейни повернулась и обнаружила прямо перед собой мужчину слегка за 40, с гладко выбритой головой и большими карими глазами, казавшимися еще больше из-за очков без оправы. Воротник его черной рубашки на молнии был поднят, ноги облегали узкие зеленые джинсы. «Дэн?» — уточнила она. После пандемии к рукопожатиям стали относиться настороженно, но никакого заменяющего их приветственного ритуала пока не придумали. Дэн предпочел коснуться воображаемой шляпы, а Дилейни просто коротко кивнула. «Прогуляемся?» — спросил он и проскользнул мимо нее в ворота, направляясь не в кампус, а на береговой променад. Дилейни пошла за ним. Она уже слышала, что так проходит большинство первых собеседований в компании. Вместе не хотела пропускать в кампус ничего и никого непроверенного, не прошедшего тщательный отбор, представляющего риск заражения, ни неберазлагаемые игрушки, ни людей. Каждый новый человек мог быть источником той или иной угрозы для безопасности. А поскольку соискатели, подобные Дилейни, не имели допуска и не прошли настоящую проверку, лишь десяток быстрых скринингов с помощью ИИ, собеседование предпочитали проводить за пределами кампуса. Но Дэн ни словом об этом не обмолвился. «Мне надо наверстывать шаги», — сказал он, показывая на свой медицинский браслет, созданный компанией, способной отслеживать сотни показателей. Все страховые компании и большинство правительств требовали его обязательного ношения. «Мне тоже», — Дилейни кивнула на свой браслет, который она люто ненавидела, но носила ради маскировки. Дэн Фарадей улыбнулся. Каждый соискатель, полагала Дилейни, носит с собой и на себе все возможные продукты вместе. И это не форма лояльности, это обязательный первый взнос, который надо внести перед началом игры. Дэн жестом поманил Дилейни через улицу, и они вышли на общественный променад. «Простите меня», — подумала Дилейни, — «с этого момента все ложь».